Неемия, глава 3. «И встал Илиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Мея осветили их до башни Хананела. И после него строил иерихонцы, и возле них строил Захор, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их, и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урим, сын Гакопа. Подле них чинил Мешулам, сын Берехи, сын Мишизабела. А подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинил Феканийцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинил Иоеда, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаванитянин, и Адон из Миронофа, жителями Гаваона, и Мицвы, подвластными заречным области начальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряника. Подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифая, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иадай, сын Харумафа, и подле него чинил Хатуш, сын Хашавии. На втором участке чинил Малхи, сын Харима, и Хапшуа, сын Пахармава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Занааха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. Еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицвы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их, и засовы их. Он же чинил стену водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускавшихся из города Давидова. За ними чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бевсурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Ваия. Подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киирского, за свой округ. За ним чинили братья их Бавай, сын Хенадада, начальник Киирского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мисвы, на втором участке, напротив всхода, к оружению, на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забия, на втором участке, от угла до дверей дома Илиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Илиашивого, до конца дома Илиашивого. За ним чинили священники из окрестностей, за ним чинили Вениамин и Хашун. Идет перечисление. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы.